Часть вторая, глава 42. Ровно в 9 часов утра за Субботиным пришла машина. Шофер, парень атлетического сложения, назвался Жаном. Говорил он по-немецки очень плохо. В пути шофер молчал. Сидевший рядом с ним Субботин спросил, долго ли ехать. Шофер сделал вид, что вопроса не слышал. За городом машина развила огромную скорость, около 150 километров. Субботин определил, что они едут на юго-запад от Мюнхена. Посматривая на спидометр и часы, он высчитывал остающиеся позади расстояние. Отметил в памяти несколько характерных примет местности, по которой пролегало шоссе. Когда проехали около 50 километров, шофер сбавил скорость и через несколько минут свернул влево на совершенно неезженную грейдерную дорогу. Открылся вид на просторную равнину, в конце которой был не то лес, не то большой парк. Над деревьями возвышалась готическая башня. Дорога вела туда. У подъезда замка Субботина встретил щупленький, подвижный человечек в штатском, говоривший на хорошем немецком языке. Он назвался комендантом объекта. Приказав шоферу отнести вещи, комендант провел Субботина на второй этаж и показал его комнату. Скаля желтые мелкие зубы, сказал: «Чувствуйте себя здесь как дома». «Я хочу видеть майора Хаусена», — строго сказал Субботин. «Увы», — лицо коменданта сразу стало постным. «Я ничего этого не знаю. Мое дело — комнаты, питание, транспорт. Да, если вам понадобится выйти из комнаты, нажмите вот эту кнопку. Вас проведут куда надо». Он подмигнул Субботину и взялся за ручку двери. «Всего хорошего. Отдыхайте с дороги». И мгновенно исчез. Шли часы, но ни Хаусен, ни кто другой к Субботину не приходили. Замок казался вымершим. Глухая тишина. Изредка где-то хлопнет дверь, и опять тишина. Часа в три появилась пожилая женщина в сопровождении молодой девушки. Они молча, с непроницаемыми лицами, внесли поднос с обедом и вышли. Спустя час также молча внесли посуду. Спрашивать что-нибудь у них было бессмысленно. Субботин решил поспать, но заснуть не смог. Наступили быстрые осенние сумерки. Субботин встал и начал ходить по комнате из угла в угол. Но он не успел долго радоваться успешно завершенному делу. «Сделанного никто не отнимет», — любил он говорить. И всегда всем своим существом был устремлен в завтрашний день. Что же его ждет завтра? Без стука в комнату вошел Хаусен. «Здравствуйте, господин Скворцов. Прошу извинить, но я был очень занят. Как чувствуете себя на новом месте? Нравится ли вам ваша комната? Летом здесь будет прекрасно. Вы уже отдохнули после дороги?» Хаусен не ожидал ответов на свои вопросы. «Прошу вас к столу». Он сел первым, и пока Субботин усаживался, пристально наблюдал за ним. «Тут размещена специальная важная школа. Мы готовим людей для работы в советской зоне Германии и непосредственно в России. Здесь вы будете жить и работать. Вы назначаетесь вести дисциплину, которую мы условно назовем детализация обстановки. Для курсантов вы преподаватель, которого зовут Иван Иванович. Больше они ничего вас знать не должны. Ясно?» Субботин кивнул головой. Уже второй час Хаусен излагал Субботину свои мысли о том, как он должен вести преподавание дисциплины детализации обстановки. Это были совсем не глупые мысли. Хаусен тщательно проанализировал обстоятельства провалов в России и пришел к выводу, что главной их причиной является недостаточная профессиональная подготовка агентов и пренебрежение к фактору непрерывного изменения обстановки в стране. Куда их отправляли? «Россия — место особой сложности», — Хаусон говорил задумчиво, точно для себя, смотря при этом на свои положенные на стол руки. «Послать туда прекрасно подготовленного агента из американцев можно только под какой-либо официальной маркой дипломатического или коммерческого характера. Без этого он провалится в первый же день. Говорить по-русски, как русский, американец, по-моему, не научится и после 10 лет обучения. Значит, пока мы можем рассчитывать только на перемещенных лиц. А ведь они живут своими довоенными представлениями о России. А там, как нигде, обстановка меняется очень быстро. Ошибиться можно в пустяке. Я как-то беседовал с одним перемещенным. Он все время упоминал слово «ударник». Спрашиваю, что это значит? Он говорит, лучший рабочий. Я наугад запросил справку. Получаю ответ. Термин «ударник» в России больше не существует. А ведь в спешке можно было приготовить документ, что такой-то является ударником на заводе. Вот вам и провал. Субботин слушал Хаусона внимательно, и когда тот изредка поднимал на него взгляд, согласно кивал головой. «Да, Хаусон ухватился за правильное звено», — думал Субботин, и уже понимал, как будет ему трудно увильнуть от выполнения требований Хаусона. Пытаться вводить курсантов в заблуждение будет весьма опасно. Сказано им на уроках, Хаусон всегда сможет взять на проверку. «Согласны ли вы с этой моей преамбулой по поводу вашей работы?» — спросил, наконец, Хаусон и облегченно откинулся на спинку стула, смотря в глаза Субботину. «Абсолютно!» — воскликнул Субботин. «Хотите что-нибудь дополнить?» Субботин беспомощно развел руками и засмеялся. «Не в силах!» «Есть, конечно, еще один фактор — психология». Хаусон помолчал. На строгом его лице дрогнула улыбка. «В Вашингтоне кое-кто эту психологию объявил наукой. Я же придерживаюсь формулы. Разведчики — психология — нонсенс. Разведчик — человек без нервов и без психологии. Как вы думаете?» «Как вам сказать?» Субботин замялся. «Настоящий разведчик — да. Но разведчик-то будет действовать среди людей обыкновенных. И вот их психологию учитывать надо». В то время Субботин подумал о том, что в Вашингтоне, видимо, работают люди поумнее Хаусона, которые не понимают, что психология перемещенного, заброшенного в качестве разведчика на родину, серьезнейший, а иной раз и решающий фактор. На составление плана уроков Хаусон дал неделю. Работать пришлось с утра до вечера. Субботин решил представить Хаусону не только план, но и подробные конспекты лекций. Планы и конспекты были одобрены. После этого Хаусон познакомил Субботина с остальными преподавателями школы. Для них Субботин тоже был человеком без фамилии, все тем же Иваном Ивановичем. Наконец Хаусон представил Субботина курсантам русского отделения. В этот день начались занятия.